Телохранители Михаила могли бы разогнать эту безоружную толпу. Но слабый император, сам хваставшийся своей умеренностью и своим милосердием, сложил с себя внешние отличия верховной власти и был зато награжден монашеским одеянием и титулом эфесского архиепископа. После него остался сын Константин, который и родился, и был воспитан на ступенях трона, а одна дочь из рода Дуки прославила род Комнинов и упрочила за ним престол. Брат императора Исаака, Иоанн Комнин, после своего великодушного отказа от престола жил в покое и в почете. От своей жены Анны, отличавшейся несвойственным женщинам мужеством и умом, он имел 8 детей. Его 3 дочери размножили родственные связи Комнинов с самыми знатными греческими семьями. Старшего из его 5 сыновей, Мануила, похитила преждевременная смерть, а Исаак и Алексей восстановили царственное величие своего рода, так что 2 младших брата, Адриан и Никифор, могли пользоваться этим величием без всяких усилий или опасностей. 3-й и самый знаменитый из 5 братьев, Алексей, был одарен от природы самыми выдающимися душевными и телесными достоинствами. Эти достоинства были развиты прекрасным образованием и окрепли в школе повиновения и несчастий. Когда он был еще юношей, император Роман с отеческой заботливостью удалил его от опасного участия в войне с турками. Но мать Комнинов была обвинена вместе со всеми членами своего честолюбивого семейства в государственной измене и была сослана сыновьями Дуки на один из островов Пропонтиды. 2 брата скоро попали из ссылки в милость и вступили на военное поприще. Они сражались друг подле друга и с мятежниками, и с варварами, и были преданными слугами Михаила до той минуты, когда он был покинут всеми и самим собой. При своем 1-м свидании с Ботаниатом Алексей с благородным чистосердечием обратился к нему со следующими словами: «Государь, мой долг обязывал меня быть вашим врагом. Воля Божия и воля народа сделали меня вашим подданным. Судите о моей будущей верности по моему прошлому сопротивлению». Преемник Михаила отнесся к нему с уважением и с доверием. Его мужество было употреблено в дело для борьбы с 3 мятежниками, нарушавшими спокойствие империи или, по меньшей мере, спокойствие самих императоров. Урсел, Бриений и Василакий были страшны и своими многочисленными военными силами, и своей воинской репутацией. Они были один вслед за другим разбиты и приведены в оковах подножию престола. И как бы с ними ни обошлось трусливое и жестокосердое правительство, были готовы превозносить великодушие и мужество победителя. Однако преданность Комнинов скоро заразилась страхом и недоверием. И было бы нелегко уяснить, в чем заключался долг признательности, связывавший преданного с деспотом, если первый из них был готов требовать уплаты этого долга путем восстания, а второй был готов расплатиться рукой палача. Отказ Алексея выступить против 4-го мятежника который был мужем его сестры, уничтожил или изгладил из памяти его прежние заслуги. Любимцы Ботаниата разожгли своими обвинениями честолюбие, которого они опасались, и удаление двух братьев, быть может, было вызвано необходимостью защищать свою жизнь или свою свободу. Принадлежавшие к их семейству женщины были укрыты в святилище, на которое не осмеливались посягать тираны, а мужчины сели на коней, выехали из города и подняли знамя междоусобной войны. Солдаты, которые были мало-помалу собраны в столице и в ее окрестностях, были преданы своему победоносному и оскорбленному вождю, а узы общих интересов и родственных связей обеспечивали ему преданность семейства Дуки, и борьба великодушия между двумя Комнинами окончилась тем, что Исаак возложил на своего меньшего брата титул и внешние отличия императорской власти. Они приблизились к Константинополю не столько с целью осадить эту неприступную крепость, сколько с целью навести страх. Но стража вовлеклась в измену. Одни из городских ворот были захвачены врасплох, а внимание флота было тем временем отвлечено предприимчивостью и мужеством Георгия Палеолога, который вступил в борьбу со своим отцом, не предвидя того, что он работает на пользу своего потомства. Алексей вступил на престол, а его престарелый соперник исчез внутри монастырских стен. Армия, состоявшая из людей различных наций, была удовлетворена дозволением грабить город. Но Комнины постарались загладить это общественное бедствие слезами и постом и подчинились всем видам покаяния, какие были совместимы с верховным владычеством. Жизнь императора Алексея была описана его любимой дочерью, которая вдохновлялась нежной привязанностью к отцу и похвальным желанием увековечить воспоминания о его добродетелях. Сознавая, что читатели не могут полагаться на ее беспристрастие, царевна Анна Комнина неоднократно заявляет, что помимо фактов, происходивших перед ее глазами, она справлялась с речами и с сочинениями самых почтенных ветеранов, что после 30-летнего промежутка времени никому нет до нее дела, и ей самой ни до кого нет дела, и потому она недоступна в своем печальном уединении ни для надежд, ни для опасений, и что истина голая, ничем не прикрашенная истина, ей более дорога и священна, нежели память ее отца. Однако вместо безыскусственности слога и рассказа, способной внушить нам доверие, мы усматриваем на каждой странице то усиленное старание выказать ораторское красноречие и ученость, в котором обнаруживается тщеславие женщины-писательницы. Настоящий характер Алексея совершенно теряется в ослепительном блеске его добродетелей, а рассказ, целиком написанный в тоне панегирика и апологии, возбуждает в нас недоверие и заставляет нас сомневаться как в правдивости историка, так и в достоинствах героя.